Глава вторая. Всего лишь женщина. Сонное утреннее эхо гулко разносило по храму высшей магии любой шум. Даже негромкие шаги звучали, словно гром, но и этот звук не сумел разбудить спящего за столом старика. Уткнувшись лбом в огромную книгу, верховный маг сладко спал, разметав седые волосы по безмолвным строчкам черных букв. Книга на столе мага была толще, чем его же рука. Выпрямившись перед столом, Кирилла, князь Таор, откровенно зевнул и ухмыльнулся. Верховный с возрастом становился все меньше, а вот его книги, наоборот, увеличивались в размерах. Таор нетерпеливо шаркнул ботинком по каменному полу. После возвращения ему удалось поспать только 2 часа. За это время мужчина совершенно не отдохнул. Переход через портал оказался изнурительнее, чем он думал. «Верховный!» Князь подал голос бесцеремонным рыком, нарушая хрустальную тишину сакрального места. Деликатно ожидать, когда верховный маг соблаговолит проснуться сам, рисковатый по натуре Таор не собирался. Низкий тембр мужчины разнесся по сводам храма, впитываясь в задрожавшие корешки фолиантов. Старик недоуменно поднял седую голову. Морщинистое, словно печёное яблоко, лицо мгновенно озарилось воодушевлением. «А, князь Таор, наконец-то! Ты с благой вестью! Нашел его сына? Нашел?» Нащупав красную шапочку, маг поспешно нацепил ее на голову, прикрывая розовую лысину, и поднялся, выдавая нетерпение. Таора маг ждал. Их связывало важное дело — поиск потомка рода скорпионов. «Нашел», — несколько недовольно ответил Таор. «Но есть особенность. Это не сын, это дочь. Женщина», — хмуро уведомил он, не желая откладывать дело в долгий ящик. «Так и знал, что сегодня вернешься. Утро сегодня особенно све...» «Что? Женщина? Какая женщина? То есть как женщина?» «Не понял маг». Князь задумчиво приподнял брови, оценивающе оглядывая старика. Там ушел уже 140-й год. За такой срок можно и подзабыть некоторые детали анатомии. «С грудью», — невозмутимо уточнил князь. «И без хре... Я понял!» — поспешно оборвал пояснение щепетильный маг. Вскочив с кресла, он начал в задумчивости ходить вокруг стола, то и дело вытирая ладони о золотую мантию. «Так-так-так, очень интересно, очень интересно!» Таор закатил глаза. «По его мнению, ничего интересного не было. Скорее, проблема. Амулет привел меня к ней. Знаки соответствуют. Но разве женщина может владеть силой?» Князь задал тревожащий его вопрос. «Ошибка?» Таор привык говорить прямо и не хотел утаивать сомнений. Традиционно носителями родовой силы становились мужчины. Женщины были гораздо слабее, а чаще всего лишь хранителями, передавая ее детям. Маг сделал пару кругов вокруг стола, прежде чем сесть и ответить. «Насколько мне известно, женщина никогда не становилась пробужденным скорпионом. Да, понимаю твои сомнения, князь». Маг поднял на волка водянисто-голубые, уже почти прозрачные глаза. «Всегда были мужчины, однако у нас нет сведений, что женщина не может принять силу. Исключения случаются». Устремив янтарные глаза в пол, Таор слушал, открыто не показывая скептицизма. Кирилла волк уважал. А лет 20 назад, когда князь был еще мальчишкой, он своими глазами видел, как немощный с виду старик одним словом выкосил целый лес монстров, но годы запечатав портал хаоса. Вспомнив, какая тишина наступила после применения высшей магии, Таор поежился. Говорили, что слово можно произнести только раз в несколько десятилетий, но твари хаоса пребывали чаще. Маг опять задумался. «Да, вероятность не очень велика, но...» Кирилл что-то неразборчиво пробормотал в нос. «В кишки скорпионов!» — раздраженно подумал князь, не разобрав бормотание. Он считал безумной идею привлечь к борьбе с хаосом тех, кто его и создал, но его не спрашивали. «Мы воспользуемся даже маленькой возможностью. Если есть шанс, попробуем. Раз амулет указал на нее, то...» «Да», — наконец закончил несвязное рассуждение Верховной. Он разговаривал больше сам с собой, чем с князем. Возраст сказывался. Амулет. Вспомнив об амулете, Таор снял с груди шнурок и протянул его магу. Тот лодочкой сложил худые руки, с величайшей осторожностью принимая ценный артефакт. В мерцающий камень размером с перепелиное яйцо была впаяна частичка старой крови и магия. Много магии. Мужчина не представлял, сколько туда закачано, да и не хотел знать. Князь принадлежал к роду волка, который был далек от выписывания магических формул, обходясь зубами, носом и мускулами. Поимку скорпиона доверили Таору как раз по этой причине. Для прохода через портал требовался крепкий, выносливый воин с хорошей реакцией, а не маг, щелкающий пальцами. Задание оказалось для князя относительно простым. Относительно, потому что оно ему не понравилось. Вглядываться в руки визжащих девок — так себе задание для обученного бойца. Не по душе пришлось и путаница со временем. В портал, открытый магом, он уходил 8 дней назад. А мог бы и через 100 лет вернуться, вот бы был сюрприз. Никаких больше порталов, — раздраженно отметил Таор про себя. «Если у вас нет сомнений, Верховный, я свободен?» Мужчине хотелось освободиться от неприятной миссии. «Да, да, князь, свободен. Да. Где она? Здесь?» «Велится в камере», — ровно ответил Таор. Получив в ответ укоризненный взгляд Кирилла, волк приподнял бровь. «Что? Вы не давали указаний. Я вернулся ночью. Решил, что пару часов до рассвета она переживет под замком. Там и надежнее». Он не собирался церемониться с потомком тех, кто принес в его род бесчисленное количество смертей. «Да», — нахмурился Кирилл, на секунду ярко сверкнув голубыми глазами на недогадливого волка, но тут же почти застенчиво улыбнулся, молниеносно возвращаясь в образ мягкого старичка. «Нет, нет, никаких претензий с моей стороны, князь. Моя ошибка, что я не обеспечил тебя более подробными инструкциями по возвращению». Самый могущественный маг Соединенного Королевства махнул сухой рукой, выписывая в воздухе магический знак. «Переведу нашу гостью в сад.